Глава третья. Наемники. Часть первая. Звонок мобильника раздался, когда я подогнал Ниссан Террано с двухосным крытым прицепом к одному из недостроенных особняков в поселке Новых Русских на Осетре. Звонила Ольга. «Ты где сейчас?» — спросила она. «У банкиров. Скоро вернешься?» «Часа через два». «Тебя хочет видеть господин из Москвы, генеральный директор компании «Интертраст». Он рядом со мной. Что ему передать?» «Пусть подождет. Или подъезжает сюда». «Минутку, спрошу». «Ты слушаешь? Он подъедет. Дорогу я ему объясню. Он просит, чтобы ты его дождался». «Дождусь?» — пообещал я. Пока мой помощник Мишка Чванов, разжалованный из бригадиров в подсобники за свою приверженность идеям социальной справедливости, выгружал из прицепа оконные блоки, я сидел в кресле-качалке на открытой веранде самого первого коттеджа, построенного в поселке. Пил сваренный в медных турочках кофе по-арабски и беседовал с хозяином коттеджа, вице-президентом Московского банка, о том, как нам обустроить Россию. Первый новый русский, хозяин коттеджа, который угощал меня кофе, появился в наших краях лет 5 или 6 назад. Сначала приезжал посидеть с удочками на берегу Осетра. Потом решил строить здесь дом. Человеком он был компанейским, наезжал на уикенды на нескольких машинах с друзьями. Места всем нравились. Нетронутая природа, много воды, настоянный на луговом разнотравье воздух, а по ночам глубокая, умиротворяющая тишина. И вскоре с его легкой руки берег Осетра вместе впадения в него тихой речушки Чесны превратился в обширную стройплощадку. Из хаоса стройки полезли, как крепенькие боровички из-под прошлогодней хвои, одноэтажные, двухэтажные, а потом и трехэтажные особняки из красного фасонного кирпича с черепичными крышами, с башенками, балконами, соляриями и оранжереями. Поскольку первый застройщик был вице-президентом банка, всех владельцев коттеджей и особняков на Осетре стали называть банкирами. Их стараниями была проложена асфальтовая дорога, связавшая элитный поселок и несколько попутных полувыморочных деревень с Московским шоссе. Проведен магистральный газ, ахиллая линия электропередач, выходившая из строя после каждого сильного снегопада и ветра, заменена на капитальную. Несмотря на все это, банкиров ненавидели лютой классовой ненавистью. Их мощные джипы, их бесстыжие бабы, их катера и водные мотоциклы, бороздившие тихие плесы Осетра и Чесны, и даже яхты. Яхты, ядрить твою в корень! Яхтов им не хватало! Вся округа на выборах дружно голосовала за коммунистов. А в перерывах между выборами возила на Осетр мясо, молоко, творог, сметану и продавала почти по московским ценам. Мужики из окрестных деревень устраивались к банкирам сторожами и дворниками. Бабы помогали по хозяйству, за места держались, потому что получали раз в 5 больше, чем в колхозах, ныне АО. Но все равно ненавидели. Лично для меня бурное строительство поселка Новых Русских было большой удачей, так как обеспечило заказами столярку, которую я построил рядом со своим домом в Затопино после того, как уволился из армии. Фронт работ у банкиров был таким, что столярка быстро стала лишь частью ИЧП Затопино. В нем работало около 50 мужиков на лесосеке, на пилораме, в строительных бригадах. Народ в наших краях рукастый, но пили по-черному. Поэтому проблему кадров для ИЧП мне пришлось решать с помощью зарайского нарколога. Решал я ее просто. Каждому, кто просился на работу, говорил: «Зашьешься? Возьму». И зашивались. Каждый на 5 лет. А куда было деться? Не было работы в округе, только на свинокомплексах, где платили по 300-400 рублей в месяц и с большими задержками. Бесхитростность, с которой я воплотил в жизнь андроповско-горбачевскую антиалкогольную программу, так восхитила банкира, что он проникся к деятельности моего ИЧП живейшим интересом. При встречах расспрашивал о делах и давал советы.